Глава 11. Отель «Нью-Йоркер», 33 этаж, номер 3327. Волшебником Николу Теслу сделало электричество. Чудесное новшество, неожиданно ворвавшееся в жизнь человечества. Если бы Тесла совершил аналогичное количество открытий в какой-нибудь другой области, например, в сфере очистки первичных металлов от примесей, то им бы восхищались только в узком кругу посвященных. Передача сигналов и энергии без проводов представлялась еще большим чудом. Да и двигатель, умещающийся в шляпе, несмотря на отсутствие прямой связи с электричеством, тоже поражал воображение. Однако к 30-м годам прошлого века электричество и радио стали обыденностью, а среди двигателей доминирующие позиции заняли двигатели внутреннего сгорания. На фоне происходящего интерес к нашему герою угас, а он уже не мог обходиться без внимания публики. Причин было две. Во-первых, любому человеку, отошедшему от дел, хочется, чтобы к нему относились так же, как и в пору активной деятельности, чтобы о нем не забывали. Это естественное человеческое желание, ничего необычного в этом нет. Во-вторых, отсутствие офиса и лаборатории не означало полного прекращения деятельности. Тесла пытался продвигать свои свободные патенты, защищал свои права в судах, да и мыслительная работа тоже продолжалась. Только теперь она приобрела глобально-теоретический характер. Тесла-практик превратился в Теслу-теоретика. Продажа патентов требовала рекламы, без которой вообще немыслима торговля. А как мог рекламировать себя Тесла? Только с помощью громких заявлений, преимущественно носивших научно-гуманитарный характер. Открытие было не только научным достижением, но и сулило человечеству различные блага. Вообще-то слово «открытие» нужно было взять в кавычки, потому что многие заявления, сделанные Николой Теслой на закате жизни, носили откровенно фантастический характер. Но из уважения к нашему герою кавычек не будет, поскольку не доказано обратное, нужно исходить из того, что Тесла верил в достоверность всего сказанного им. Да и нужны ли вообще оценки в биографической книге? Дело автора – изложить события как можно ближе к реальности, а выводы слушатели сделают сами. Главных тем в конце жизни у Теслы было две – межпланетное общение и космические лучи, которым предстояло стать универсальным источником энергии. Стоячие волны и башни-резонаторы отошли на задний план. Зачем возиться с постройкой башен, если можно просто протянуть руку, условно, и взять энергию? Еще в ноябре 1901 года Тесла запатентовал устройство для улавливания лучевой энергии, изолированную слюдяную пластину, присоединенную к конденсатору, накопителю энергии. Солнце излучает особую радиацию, обладающую огромной энергией, которую я обнаружил в 1899 году, рассказывал Тесла в статье «Энергия нашего будущего», опубликованной в журнале Everyday Science and Mechanics в декабре 1931 года. «За два года до этого я занимался исследованиями радиоактивности и пришел к выводу, что наблюдаемые явления объясняются не свойственными веществам молекулярными силами, а вызываются космическим излучением, обладающим исключительной проникающей способностью. Бесспорно, что оно исходит от Солнца, несмотря на то, что подобным свойством, вне всякого сомнения, обладают многие небесные тела. Дело в том, что совокупное облучение, получаемое Землей от всех светил Вселенной, составляет лишь немногим более четверти процента тех лучей, которые посылает Солнце. Следовательно, искать космические лучи в другом месте – столь же бессмысленная затея, как и поиски вчерашнего дня. Мое предположение подтвердилось, когда я обнаружил, что от Солнца действительно исходит излучение, отличающееся как непостижимо малой величиной составляющих его частиц, так и скоростью их движения, неимоверно превосходящей скорость света. Сталкиваясь с космической пылью, это излучение порождает вторичное излучение, сравнительно слабое, но, несомненно, обладающее проникающей способностью, интенсивность которого практически одинакова во всех направлениях. Германские ученые, занимавшиеся исследованием этого излучения в 1901 году, предположили, что оно исходит от звезд, И с тех пор выдвигается идея, что его первоисточником является только что открытое вещество, постоянно образующееся в межзвездном пространстве. Возможно, когда-нибудь, в будущем, мы овладеем более совершенными способами познания и сможем научиться улавливать и использовать эту энергию. Конечно же, Тесла не преминул отметить, что появление его установки переменного тока положило начало борьбе за лучшие площадки для гидросиловых установок и предложил усовершенствование проекта океанской электростанции, созданного на основе криофора, изобретенного британским ученым Уильямом Хайдом Уоллестоном. Криофор представляет собой две стеклянные колбы, соединенные поверху трубкой. В криофоре присутствует немного воды, воздух из него откачан. Перелив воду в одну из колб, другую погружает в охлаждающую смесь, например, в жидкий азот. Согласно законам физики, в обеих колбах устанавливается одинаковое давление водяных паров, равное максимальному давлению при более низкой из обеих температур. Проще говоря, в сосуде с водой устанавливается низкое давление, свойственное охлаждаемому сосуду. В результате вода закипает, но образующийся пар конденсируется в холодном шаре. Энергичное кипение приводит к интенсивному расходу тепла на парообразование, и в конечном итоге вода в том шаре, который не охлаждается, замерзает. Проект океанской электростанции предполагал, что охлаждаемый резервуар будет опущен в холодные глубины океана, а тепловая энергия, выделяемая поверхностными слоями океанской воды, другой резервуар, будет трансформироваться в электроэнергию. Логически объяснимо, технически неосуществимо. Тесла оптимизировал проект, но он так и остался на бумаге. В 80-х годах прошлого века американские ученые проводили исследования по получению электроэнергии из океанской воды, но пришли к выводу, что современные технологии не позволяют осуществить этот проект. Но этот проект, эта статья, могут быть полезны авторам фантастических романов, в которых разрабатывается тема покорения океана. Концепция использования космических лучей нашла воплощение в современных солнечных батареях, прообразом которых служила слюдяная пластина, соединенная с конденсатором. Не всегда получается реализовать ту или иную идею, и не каждая идея способна воплотиться в жизнь, но нереализованные идеи служат стимулом для будущих поколений. А что если, думает ученый, прочитав исторический обзор, и в результате совершает новое открытие? Никола Тесла привлек внимание человечества к использованию энергии, приходящей из космоса, и уже заодно это мы должны быть ему благодарны. Грубо говоря, за один час атмосфера и поверхность нашей планеты поглощают больше энергии, чем весь мир использует за год. Сам Тесла оценивал электрический потенциал Солнца примерно в 215 миллиардов вольт и утверждал, что вывел эту цифру экспериментальным путем. Правда, от дальнейших уточнений воздерживался. Надо сказать, что нелюбовь к детальным объяснениям и привычка к разного рода недомолвкам способствовали популярности нашего героя. Журналисты наперебой старались вытянуть из загадочного гения новые подробности. Наиболее впечатляющие действия на публику производили не статьи Теслы, а его интервью. Громкие заявления более уместны в интервью, нежели в претендующих на серьезность статьях. Да и журналисты тоже не оставались в стороне, всячески приукрашивая сказанное. Например, слова о том, что подводный взрыв динамита способен создать приливную волну, которая может поглотить целую флотилию, в одной из весьма популярных газет раздули до апокалиптических предсказаний. «Мистер Тесла собирается вызвать второй потоп». Совершенствуя солнечные батареи, человечество может полностью решить свои энергетические проблемы. В конечном итоге мечта Теслы о получении бесплатной энергии в любой точке мира посредством небольшого устройства будет реализована, хоть и в несколько измененном виде. А с лучами смерти в начале 1934 года вышла прелюбопытная история. У Теслы накопился долг в $400 перед отелем «Губернатор Клинтон». Вот-вот должен был решиться вопрос с выплатами от Westinghouse Electric Corporation, а пока что Тесла предложил администрации отеля взять в залог модель генератора «Лучей смерти», стоившую, по его словам, $10 000. Залог был принят, Тесле открыли кредит, правда неизвестно до каких пределов, однако вскоре он переехал в отель «Нью-Йоркер», а заложенный генератор так и остался в сейфе губернатора Клинтона. Помимо генератора, в сейфе хранилась кое-какая техническая документация. Все это якобы было изъято сотрудниками ФБР. Федеральное бюро расследований, орган внутренней разведки и федеральная правоохранительная структура США. В 1943 году, вскоре после смерти Николы Теслы, но не исключено, что невостребованный залог просто выбросили. В наше время этот отель называется «Стюарт», и в отличие от «Нью-Йоркера», здесь ничто не напоминает о знаменитом постояльце. Судя по тому, что залог продолжал храниться в отеле после выезда Теслы, задолженность наш герой так и не погасил. Что ж, бывает. «Нью-Йоркер» был выбран для проживания не случайно. 43-этажный отель, построенный на 8-й авеню в 1929 году, представлял собой целый город, 2500 номеров, несколько ресторанов и все прочее, что только могло понадобиться постояльцам, вплоть до больницы с операционной, крытого катка, почтового отделения и нотариальной конторы. Здесь можно было жить годами, не выходя наружу. Верный своему пристрастию к делению на три без остатка, наш герой поселился в номере 3327 на 33-м этаже. Времена не всегда меняются к лучшему. Номера отелей в наше время гораздо меньше прежних. Двухкомнатный номер Теслы сейчас разделен на два номера. 3327 и 3328. Правительство Сербии заявляло о желании превратить эти номера в музей Теслы, но пока что они продолжают сдаваться клиентам. На двери номера 3327 висит памятная табличка с фотографией Теслы, а персонал может немного рассказать о нашем герое. «О, мистер Тесла, это был гений, который изобрел 20 век!» В 78 лет привычки менять невозможно. Горничные Нью-Йоркера жаловались на перья и птичий помет в номере Теслы, а других постояльцев мог беспокоить шум, производимый голубями. Но главным было то, что плата за проживание поступала исправно. Если же кто-то осмеливался сделать замечание, то Тесла вежливо улыбался в ответ, давая понять, что такие пустяки не стоят и выеденного яйца. Во всем остальном он был идеальным постояльцем, тихим, добропорядочным и не забывавшим о чаевых. Да и вообще, лучше пусть голубей кормит, чем примется пускать из окна молнии. Репутация чудака, от которого можно ожидать чего угодно, сохранялась за Теслой до конца жизни. Интересно, в отеле губернатор Клинтон хотя бы раз попытались включить хранившийся там генератор лучей смерти? Корпорация Westinghouse Electric обеспечила Тесле спокойную старость. Имея крышу над головой и какую-то пенсию, можно было вести привычный образ жизни, время от времени радуясь поступлению дополнительных средств за патенты, консультации или статьи. Иногда можно прочесть у биографов упрек. Надо было думать о старости и заранее откладывать что-то на черный день. Тесла в свое время откладывал, но потом вложил все свои сбережения в Уорденклифф и все потерял. Впоследствии его материальное положение выправилось, но откладывать уже не получалось, потому что лишние деньги тратились на научную работу. Таких богатых спонсоров, как компания Вестингауза, в свое время готовая удовлетворить любой исследовательский каприз, у него уже не было. Те же Pile National или Bud Company финансировали только работу над интересовавшими их турбинными двигателями, а не всю изобретательскую деятельность Теслы. Все постороннее Тесла оплачивал сам. А этого постороннего всегда было много, поскольку он работал в разных направлениях. Да и в турбины тоже приходилось вкладываться. Так, например, после расставания с Эллис Чалмерс Компани, Тесла некоторое время продолжал работу над турбинами за свой счет, пытаясь доказать правильность своих взглядов. Он заказал 3 или 4 модели турбин, каждая из которых обошлась ему в $850, а также платил ассистентам и нес другие расходы. В 1935 году произошло событие, которого никто не мог ожидать. Примирились два заклятых недруга – Никола Тесла и Михаил Пупин. К сожалению, примирение произошло при печальных обстоятельствах. Пупин тяжело болел, знал, что его дни сочтены, и решил предпринять еще одну попытку примирения. Предыдущая, как было сказано ранее, имела место в 1915 году и закончилась неудачно. Посредником выступил югославский посол в Соединенных Штатах Станко Стоилькович, которому удалось уговорить Теслу. Правда, не сразу. Тот попросил время на размышления, а на следующий день навестил Пупина в пресвитерианской больнице. «Встреча была очень трогательной», — вспоминал Стоилькович. Тесла подошел к больному, протянул ему руку и спросил: «Как ты себя чувствуешь, друг мой?» От избытка чувств Пупин потерял дар речи. Он заплакал, и слезы катились по его щекам. Мы вышли из палаты и оставили их наедине, чтобы Тесла получил возможность поговорить с Пупиным с глазу на глаз. На прощание Тесла сказал, что они снова будут встречаться в научных собраниях, как это бывало раньше. Сразу же после ухода Теслы Пупин скончался. Волшебник пришел на его похороны. В 1937 году, к 81-му дню рождения, Тесла был награжден орденом Белого Льва, высшей наградой Чехословакии для иностранцев, и югославским орденом Белого Орла, по статуту стоявшему выше ордена Святого Саввы. Приятным дополнением к этой награде стала месячная пенсия в $600, полностью перекрывавшая сильно уменьшившиеся потребности. Костюмы Тесла менял уже не часто и ужинал в более скромных ресторанах, обращая больше внимания на чистоту, а не на разные изыски. С чего бы вдруг чехословацкое правительство решило наградить сербского ученого, живущего в Соединенных Штатах? Никаких заслуг перед Чехией и Словакией у Теслы не было. Его наградили как выдающегося славянина, как брата серба. Надо сказать, что отношения между сербами и чехами, а также сербами и словаками, всегда были хорошими, в отличие от некоторых других славянских соседей. Под некоторыми другими славянскими соседями подразумеваются болгары, с которыми сербы воевали и в средние века, и в 1885 году, и в 1913 году, а во время Первой и Второй мировых войн Болгария оккупировала часть сербских земель. По сей день отношения между сербами и болгарами оставляют желать лучшего. «Волку верь дважды, а сербу ни разу», — говорят болгары. Сербы отвечают: «Из курицы ястреб, как из болгарина кум». Примечание переводчика. Заодно Теслу, наконец-то, избрали действительным членом Сербской Королевской Академии Наук. В членах-корреспондентах наш герой пробыл 43 года, установив тем самым своеобразный рекорд. Спустя 3 месяца после дня рождения произошло несчастье. На Теслу наехал автомобиль. Вина, по сути, была обоюдной. День был ненастный, дождливый, ветреный. Но Тесла, верный своим привычкам, все же отправился на вечернюю прогулку. Когда он переходил улицу, ветер вывернул зонт. Надо было дойти до тротуара и там привести зонт в порядок, но Тесла стал делать это посреди проезжей части. Добавим, что он был одет в черное и оттого плохо различим в вечерних сумерках. Водитель такси, выехавший из переулка, не заметил Теслу. К счастью, автомобиль не успел разогнаться после поворота, да и сам характер наезда был щадящим. Ударом Теслу отбросило в сторону, благодаря чему он не угодил под колеса. Отделался он относительно легко, сломав всего 3 ребра. Но травма вызвала тяжелое воспаление легких, которое уложило Теслу в постель почти на полгода. Несмотря на почтенный возраст, ему удалось вернуться к прежнему образу жизни. Правда, прогулки стали значительно короче, но все же по 5-7 километров в день он проходил. Врачи не зря говорят, что ничто так не продлевает жизнь, как умеренность в еде и двигательная активность. Принято считать, что в мае 1938 года Тесла проигнорировал церемонию награждения почетной грамотой от Национального института помощи иммигрантам по причине болезни, но на самом деле болезнь была всего лишь отговоркой. К тому времени он окончательно поправился. Причина крылась в другом. Во-первых, Тесла не очень-то жаловал Институт помощи иммигрантам, считая, что члены этой общественной организации вместо того, чтобы делать дело, занимаются пустопорожней болтовней и попусту транжирят пожертвованные им деньги. Зачем устраивать пышные церемонии награждения выдающихся граждан иностранного происхождения, которые внесли значительный вклад в американскую жизнь? Лучше вместо торжественного банкета на 300 или 400 персон в течение месяца кормить такое же количество нуждающихся бесплатными обедами. Во-вторых, одновременно с ним должны были получить грамоты профессор Гарвардской школы права Феликс Франкфуртер и тенор Метрополитен опера Джованни Мартинелли. Франкфуртер, сын богатого венского раввина, приехал в Соединенные Штаты в 12-летнем возрасте вместе с родителями, братом и сестрами. После окончания Гарвардской школы права он стал помощником военного министра Генри Стимсона, во время Первой мировой войны служил в корпусе генерального судьи и адвоката. Корпус генерального судьи и адвоката занимается вопросами военной юстиции и военного права. А после стал профессором Гарвардской школы права и активным общественным деятелем. В 1939 году он станет членом Верховного суда США, пик карьеры американского юриста. Тесла не хотел получать грамоту в компании с Франкфуртером, с которым у него в 1926 году произошел конфликт. Во время речи, произнесенной на торжественном собрании известных эмигрантов по поводу 150-летней годовщины образования Соединенных Штатов, Франкфуртер сказал, что умный и энергичный человек никогда не будет бедствовать. Бедность – это следствие лени и глупости. Тесла высказал свое несогласие с подобной точкой зрения. Он хорошо помнил, как бедствовал сам, не будучи ни глупым, ни ленивым. Франкфуртер ответил немецкой пословицей «Wer will haben, der muss graben» – «Кто хочет иметь, тот должен и копать». В общем, они повздорили в рамках светских приличий, ничего страшного. Но Тесла это запомнил. В итоге почетную грамоту вместо Теслы получил доктор Павел Радосавлевич. Разумеется, некоторые биографы считают, что наезд автомобиля был не случайным. Кому-то хотелось убрать Теслу, причем так, чтобы это выглядело как несчастный случай. Кому? Да кому угодно. Например, нацистам, которые хотели помешать разработке лучей смерти или какого-то другого супероружия. Или же ФБР, которому не нравились контакты Теслы с советскими дипломатами. А то и советским дипломатам, которые решили отомстить нашему герою за отказ от предложения переехать в Советский Союз. Отношение Теслы к России и Советскому Союзу всегда было позитивным, и он этого не скрывал, хотя особо и не афишировал. Тесла поддерживал контакт с советским дипломатом Борисом Сквирским, работавшим в Соединенных Штатах с 1921 года. Сквирский приглашал Теслу в Советский Союз как на постоянное место жительства, так и в качестве гостя советского правительства. Но Тесла так и не побывал в Москве. Он говорил, что мог бы решиться на переезд ради блага детей и внуков, если бы они у него были. Но сам он уже стар и не склонен кардинально менять жизненный уклад. В Германию Теслу тоже приглашали, причем неоднократно, но он неизменно отказывался. Он вообще не испытывал симпатий к немцам, а к нацистам и подавно. Теслу можно понять, ведь он был сербом, родившимся в Австро-Венгрии, и не раз сталкивался с высокомерием титульной нации. Никола Тесла – один из величайших изобретателей, который отпраздновал свое 84-летие 10 июля, заявил корреспонденту о своей готовности раскрыть американскому правительству секрет телесилы, способной, по его словам, плавить двигатели самолетов в радиусе 250 миль, писала в июле 1940 года газета «Нью-Йорк Таймс». В результате невидимая Великая Китайская стена окружит страну со всех сторон, надежно защищая ее. Эта телесила, как сказал он, основана на совершенно новом физическом принципе, о котором никто и мечтать не мог, отличающемся от принципов, воплощенных в его изобретениях в области беспроводной передачи энергии. Этот новый тип энергии, по словам мистера Теслы, будет действовать посредством луча, диаметром в 1/100 миллионную долю квадратного сантиметра, и станет генерироваться особыми станциями, стоимость постройки которых не превысит 2 миллиона долларов, а время постройки составит не более 3 месяцев. Это будет своего рода пушка. Напряжение, обеспечивающее продвижение луча к его цели, по словам изобретателя, будет доходить до 50 миллионов вольт. При столь колоссальном напряжении микроскопические электрические частицы материи будут словно выброшены из катапульты для выполнения их миссии защитного разрушения. Мистер Тесла добавил, что он работал над этим изобретением много лет и недавно внес в него ряд усовершенствований. Это сенсационное заявление не имело никаких последствий. Прагматики считают, что в правительстве и военном ведомстве его не восприняли всерьез, а конспирологи уверены, что разработки Теслы совершенствовались в строго секретных условиях. Каждый волен считать так, как ему хочется. Но в любом случае серьезные предложения подобного рода никогда не делаются через средства массовой информации. Тем более, что у Теслы был прямой выход на правительственные и военные круги. Известно о его контактах с Венивером Бушем, сочетавшим таланты выдающегося ученого, инженера-изобретателя и эффективного менеджера. В 1932-1938 годах Буш был вице-президентом Массачусетского технологического института, а в 1940 году стал председателем Национального исследовательского комитета по вопросам обороны Соединенных Штатов. Президент Франклин Делано Рузвельт советовался с Бушем по всем важным научным вопросам. Тесла принимал участие в качестве консультанта в некоторых проектах, которые курировал Буш. Сам он намекал или даже говорил прямо о создании сверхмощного оружия и перспективах использования электромагнитных полей для перемещения людей и предметов в пространстве. Но, скорее всего, Бушу была важна способность Теслы к новаторскому решению проблем. Наш герой высоко ценил опыт и те знания, что были накоплены человечеством. Но в том случае, когда весь этот багаж не позволял найти нужное решение, Тесла отстранялся от него и смотрел на проблему свежим взглядом. Очень часто такой подход оказывается полезным, надо только уметь находить новые пути. В октябре 1941 года Тесла принял участие в общеславянском антифашистском митинге в Нью-Йорке и написал письмо советскому народу, которое было напечатано в газете «Известия» 19 октября 1941 года. «Мы, югославы, — говорилось в письме, — с восхищением следим за героической борьбой братского нам русского народа и всех народов Советского Союза, и восхищаемся высокими устремлениями ваших великих героев, которые проливают кровь не только в защиту своей родины, но также за свободу и цивилизацию всех порабощенных нацизмом народов. Мы твердо уверены в победе». Тесла не раз обращался к югославским партизанам, о героической деятельности которых его регулярно информировал Сава Касанович, перебравшийся в США в апреле 1941 года после того, как фашисты вторглись в Югославию. Война изменила привычки Теслы, неизменно уклонявшегося от любой общественной деятельности. Он участвовал в митингах и опубликовал несколько обращений к соотечественникам. 8 июля 1942 года состоялась встреча Теслы с югославским королем Петром II Карагеоргиевичем, прибывшим в Соединенные Штаты для переговоров с президентом Рузвельтом. Отдавая дань возрасту Теслы и демонстрируя исключительное уважение к нему, 19-летний король, сопровождаемый Касановичем, приехал в отель «Нью-Йоркер». «Я посетил Николу Теслу, всемирно известного американо-югославского ученого, в его номере отеля «Нью-Йоркер», — записал король в своем дневнике. «После того, как я его поприветствовал, старый ученый сказал: „Это самая высокая честь для меня. Я рад, что вы еще молоды, и уверен, что вы будете великим правителем. Я уверен, что доживу до того момента, когда вы вернетесь в свободную Югославию. Я горжусь тем, что я серб и югослав. Сохраняйте единство своей Югославии, сербов, хорватов и словенцев“. В ответ король пригласил Теслу побывать в освобожденной Югославии. В память о встрече была сделана фотография. На ней видно, как сильно изменился Тесла. Что ж, 86 лет – солидный возраст. О том, каким уважением Тесла пользовался у югославских партизан, можно судить хотя бы потому, что в 1943 году 1-й гвардейской дивизии Народно-освободительной армии Югославии за проявленное мужество было присвоено имя Николы Теслы. Уникальный случай, ведь обычно в таких случаях присваивают имена героических воинов или известных полководцев. Никола Тесла не дожил до освобождения Югославии. 7 января 1943 года он скончался в своем номере. Согласно заключению коронера, предположительной причиной смерти стал тромбоз коронарных артерий. 4 января у Теслы был приступ боли в груди, который, впрочем, скоро прошел. Коронер – должностное лицо, расследующее смерти, произошедшие внезапно или при необычных обстоятельствах. Примечание переводчика. Последним, кто общался с Теслой, был Сава Касанович, посетивший дядю 5 января для того, чтобы согласовать визит супруги президента Элеоноры Рузвельт, пожелавшей навестить нашего героя. Отпевали Теслу 12 января в Англиканском соборе святого Иоанна Богослова. Гроб был покрыт американским и югославским флагами. Богослужебный чин совершил священник сербской церкви святого Саввы отец Душин Шуклетович. Проститься с Теслой пришли около 2000 человек. Примечательно, что почтить память серба пожелали и члены хорватской общины. В марионеточном профашистском государстве Хорватия, существовавшем в 1941-45 годах, проводился геноцид сербского населения. Общее число жертв составило около 1 200 000 человек, преимущественно гражданских лиц. Если бы Никола Тесла жил на родине, то его, скорее всего, убили бы еще в 1941 году. Поведение хорватов вызывало негодование у сербов, что приводило к частым столкновениям между сербскими и хорватскими эмигрантами. К счастью, прощание с Теслой прошло без эксцессов. Примечание переводчика. С речью выступил мэр Нью-Йорка Фьярелла Лагуардия. Элеонора Рузвельт прислала телеграмму, в которой говорилось: «Президент и я глубоко скорбим о смерти мистера Николы Теслы. Мы благодарны за его вклад в развитие науки и промышленности нашей страны». «Он умер в одиночестве», — писала газета «Сан». «Он был чудаком и, возможно, нонконформистом. Порой он отвлекался от своих экспериментов и шел на Геральт-сквер, чтобы кормить глупых, не приносящих никакой пользы голубей. Его слова могли казаться белибердой, но, может, нам только казалось так? Несмотря на то, что он был сложным человеком, и нередко его речи были недоступны пониманию обычных людей, он был настоящим гением, сумевшим заглянуть за ту непостижимую и таинственную границу, которая отделяет известное от неведомого. Этот чудаковатый старый джентльмен, обладавший гениальным умом, пытался найти ответы, которых не могли найти другие. Его догадки были настолько правдивы, что пугали всех. Возможно, что спустя несколько миллионов лет человечество сможет оценить его по достоинству. Такие люди, как Тесла, представляют собой двигатели, толкающие мир вперед. Николу Теслу похоронили на межконфессиональном кладбище Фернклифф в городе Гринберг, близ Нью-Йорка. Однако в конце марта 1943 года его останки эксгумировали и кремировали. Кремацию организовал Сава Касанович, считавший, что прах его дяди должен покоиться на сербской земле. Касанович изначально собирался кремировать тело, но этому воспротивился отец Душин, сказавший, что в таком случае он не станет производить отпевание, поскольку кремация противоречит православным традициям. Сказано же: «Прах ты, и в прах обратишься». В прах, а не в пепел. Быт, глава 3, стих 19. Примечание переводчика. Касановичу пришлось уступить, но в конечном итоге он все же сделал по-своему. Ныне урна с прахом в виде золотого шара хранится в Белградском музее Николы Теслы. Легенда о повышенном интересе ФБР к документам и моделям, оставшимся после смерти Теслы, настолько живуча, что некоторые биографы рассматривают ее как действительность. Внучатый племянник и биограф Теслы Марк Сейфер в своей книге «Волшебник. Жизнь и времена Николы Теслы» приводит письмо следующего содержания. Военный департамент, военное разведывательное управление, 22 января 1946 года, ответственный за хранение иностранной собственности. Уважаемый сэр, наше управление расписалось в получении сообщения из штаб-квартиры командования авиационно-технического обслуживания «Райтфилд» с просьбой обнаружить местонахождение документов покойного доктора Николы Теслы, в которых может содержаться важная информация. Ввиду чрезвычайной важности этих документов, Просим сообщать о любых попытках других организаций получить их. С уважением, полковник Ральф Э. Доти, Вашингтонское отделение». Из этого письма видно, что по состоянию на начало 1946 года важных документов, принадлежавших Николе Тесле, обнаружено не было. В то же время тем, кого это интересовало, были хорошо знакомы и места проживания Теслы, и адрес склада, на котором он хранил чемоданы со своим архивом. Получается, что там не было найдено ничего, содержащего важную информацию. Разумеется, громкие заявления Теслы способствовали возникновению интереса к его архиву, чего стоят только одни лучи смерти, но вряд ли там было что изымать и засекречивать. Впрочем, как говорил Милош Абренович тем, кто обвинял его в неблаговидных поступках, «Если вам хочется в это верить, то верьте». Милош Абренович, 1780-1860, правитель Сербии в 1815, 1839 и 1858-1860 годах, основатель династии Абреновичей. Его принято упрекать за деспотический стиль правления и алчность. Примечание переводчика.